Несколько детективов стояли в отдалении и с интересом прислушивались к разговору. Холзер оглянулся на них, пожал плечами и упрямо продолжал. «Он был здесь, Джо, в течение 10 минут. Он ходил по комнате, разговаривал с людьми, читал приказы и инструкции, делал записи. Я думал, что это полицейский, которого где-то уже видел. Я уверен, что примерно то же самое думали и все остальные. Но почему-то мой интерес к нему оказался более глубоким. И он сразу почуял это, Джо. Почуял в тот самый момент, когда я начал задавать себе вопросы. Тогда он сразу перешел в ту комнату, подошел к Элсо и высказал ему какое-то замечание. Тот возразил, и между ними завязался спор. Болан видел, что я иду за ним. Он у кого-то узнал мое имя и, обратившись ко мне, на время усыпил мою бдительность. Он очень быстрый и умный парень. Ему даже удалось втянуть меня в перепалку с Кэлса. И пока мы спорили, его и след простыл. А теперь, Джо, скажи мне, знаешь ли ты хоть одного подонка или преступника, который смог бы совершить нечто подобное?» Старый полицейский некоторое время обдумывал сказанное, а затем с тяжелым вздохом поднялся из-за стола. «Ты думаешь, что я пойду к начальнику с твоей гипотезой, похожей на головку швейцарского сыра? В ней больше дыр, чем фактов. Скорее всего, это и был полицейский, которого ты раньше где-то встречал. Ведь сейчас к нам постоянно прибывает пополнение. Скоро сюда прибудет еще один самолет с агентами ФБР на борту. Они слетаются на Болана, как пчелы на мед. Можно подумать, что здесь происходит съезд полицейских. У нас есть... Джо, черт возьми, инспектор! Я изучал рисунки и наброски. Он очень похож, чертовски похож. А интуиция мне все время подсказывает, что... «Выйдите отсюда вместе со своей интуицией!» — строго сказал Дейли, но, заметив обиду в глазах молодого полицейского, несколько смягчился и добавил. «Послушай, ты хороший полицейский, и дело свое знаешь. Этого у тебя не отнимешь, Холзер. Но сегодня все слишком нервные. Инстинкты могут подвести, особенно тогда, когда мы начинаем пугаться любой тени. То, что ты мне рассказал, я не могу доложить начальнику. Что я ему скажу?» Что человек, из-за которого проведены дорогостоящие мероприятия по мобилизации всех сил полиции, запросто зашел в управление и выведал план операции, которую мы разрабатывали, чтобы поймать его в свои сети. Я не собираюсь делать этого, Холзер. Лучше возвращайся к себе в подразделение и забери с собой свою интуицию. Сзади кто-то захихикал. Холзер открыл был рот, чтобы возразить, но передумал, молча развернулся и, ничего перед собой не видя от злости, направился к выходу. Но не сделав и 2 шагов, он столкнулся с полицейским, который пытался привлечь внимание инспектора. «Извините, сэр», — озабоченно произнес тот, «но у нас в отделе связи происходят странные вещи». Холзер замер и навострил уши. «Ну, что там еще?» — раздраженно рявкнул Дейли. «Мобильное подразделение начинает нести службу ночью, так? Никаких изменений не было?» «Не было!» — проворчал Дейли. «Этот канал связи нам не нужен до...» «Вот как! Но дело в том, что дежурный оператор ударной группы случайно включил канал Дельта и услышал переговоры командира мобильного подразделения с патрулями в Харпервудс. Я перепроверил. Еще из 2 округов доложили о радиообмене с командирами мобильных групп. Итого ударная 7, ударная 8 и ударная 9. Все они были на связи». Холзер вернулся назад, к столу Дейли. Дежурный офицер уставился на полицейского из отдела связи. Глаза его сузились и превратились в тонкие щелочки. Холзер деликатно кашлянул и спросил. «А сейчас твоя интуиция тебе ничего не говорит, Джо?» Глава 17. «Я рад, что ты нашел мою записку!» Раздался в трубке напряженный голос Лео Таррина. «Обстановка накаляется!» «Будет еще жарче!» — ответил Болан. «Я хотел найти тебя. Откуда ты звонишь?» «Из телефонной будки на улице, недалеко от дома Томми Дамио. Здесь наш штаб, запомни. Ты опоздал на 10 минут. Я уже собирался уходить». «Извини, я был занят. Только что получил записку». «Случилось что-то непредвиденное?» «Это связано с Браньолой». «Скажи Гарольду, погоди, выслушай сначала меня. Дело действительно срочное. Новости прямо из штаб-квартиры. Гарольд просит передать, чтобы ты забыл все прежние поблажки. На этот раз он занимает жесткую позицию. Ситуация очень серьезная. Я цитирую Гарольда. «Даже не дыши на человека по имени Буч Кэссиди». Конец цитаты. «Это приказ, и Гарольд хочет, чтобы ты понял это». Болан спокойно ответил. «С каких это пор Федеральное бюро отдает мне приказы?» «Это приказ не тебе, дружище, а ему. И исходит он прямо из овального кабинета, насколько я понимаю». Болан некоторое время обдумывал эту информацию, а затем, не меняя тона, спросил. «Что, все так серьезно?» «Серьезнее, чем ты думаешь, сержант. Парни из округа Колумбия боятся даже произносить имя Кассиопей. Они пользуются только кличкой Буч Кэссиди. Грязь, которую они раскапывают, час от часу становится все отвратительней. Вскрываются такие страшные факты, что они...» Болан решительно перебил его. «Окей, Лео, скажи Браньоле, что я постараюсь не покалечить этого типа, но я все равно переговорю с ним». «Нет, сержант, нет, не делай даже этого!» «Извини, Лео, но у меня есть свои интересы в этом деле. Я буду говорить с Кассиопеей». Тарин сдался. В его голосе послышались нотки разочарования и усталости. «Я знаю, что тебя не переспоришь. Я доверяю твоему чутью, сержант. Но ради бога, агенты федеральной службы не хотят, чтобы Бобби догадался, что они вышли на него. Но он и так уже включен в черный список. Откуда ты знаешь?» «Знаю. За ним наблюдают». Тарин застонал. «Не волнуйся», — успокоил его Болан. «Они действуют очень деликатно, и поэтому я надеюсь, что мне удастся без лишнего шума пробраться к этому парню». «Будь осторожен. Не верь тому, что ты читал или слышал о полицейских Детройта. Они крутые ребята, и их на Микине не проведешь». «Да», — с усмешкой согласился Болан. «Я это уже понял. Ну все, подходит мое время. Скоро стемнеет. Ты будешь у Дамио всю ночь?» «Да». «Эй, погоди, не вешай трубку. У меня есть кое-что лично для тебя. Что-то в этом мафиозном городе не в порядке. Чарли Фивер бьет в барабаны и созывает старую гвардию в то самое заведение, где ты был прошлой ночью. Меня не покидает чувство, что он попытается прибрать власть к своим рукам. А это решительный и смелый шаг для такого типа, как Чарли. Он действительно крутой парень, сам посуди. Он ходит с такой дыркой в плече, что через нее можно ловить рыбу. И кроме того, он был не просто надежным телохранителем и киллером. Я думаю, ты и сам об этом догадываешься. А сейчас он становится человеком номер один, и старые боссы прислушиваются к его мнению». «Ага, значит, они снова собираются на тусовку в яхт-клубе?» «Да, но только старая гвардия. Это может привести к тому расколу, о котором мы мечтали все эти годы. Детройт всегда был крепок своим единством. Я хочу сказать, что здесь никогда не было противоречий между кланами. И еще один очень интересный факт. Я тебе уже говорил, что боссы с восточного побережья посылают сюда группы вольных наемников, которым не терпится получить премию за твою голову. Так вот, сейчас их в Детройте собралось более дюжины. Они съехались со всех концов страны, и сразу всем стало тесно. Кое-где былой монолит уже дал трещины, ведь организация Детройта всегда держалась особняком. Главным образом это была заслуга бешеного Сала. А сейчас, когда Сал умер и... Он так и не выкарабкался? Я думал, ты знаешь. Он умер сегодня, в полдень. Со смертью Сала кое-у-кого сразу появилось желание подмять Детройт под себя. Чтобы отбиться от акул, Чарли собирает старую гвардию комиссионы. Остальным недвусмысленно намекнул держаться подальше от Фивера. Пусть, мол, Чарли занимается Боланом, а для вашей защиты мы посылаем своих людей. Поэтому сидите тихо и смотрите, как Чарли Фивер и Мак Болан сшибутся лбами». Болан одобрительно проворчал. «Превосходный план. У меня такое чувство, будто это я сам написал такой сценарий». «Да, с нашей точки зрения, план очень хорош. Кстати, вчера вечером ты проделал хорошую работу, и Браньола хочет, чтобы ты знал. Ее оценили по достоинству. Твой налет хорошенько встряхнул мафию и сильно озадачил ее партнеров. Прошлой ночью никто не ушел, и в черном списке появилось очень много интересных имен. Весь синдикат занервничал. Однако Гарольд считает, что было бы лучше, если бы ты забыл о существовании Буча Кэссиди. Я сожалею, что даже упомянул это имя». «Тебе не о чем сожалеть, Лео. А его я не забуду. У меня к Бобби личный интерес. Даже если мне придется идти на цыпочках, я пойду к нему. Я должен поговорить с ним». Тарин вздохнул. «Тогда мы будем считать его окончательно засвеченным. Если ты чувствуешь, что должен с ним поговорить, что ж, дело твое, поговори. Но у меня к тебе есть личная просьба». «Слушаю». «На этом и закругляйся. Поговори с Бучием, узнай у него все, что тебе необходимо. А потом испарись. Уезжай куда-нибудь далеко и сиди тихонько, как мышка. Не высовывайся. Это между нами. Если же ты останешься здесь, сержант, ты мертвец. Твое спасение, твои ноги. За тобой охотятся все. Полицейские, спецподразделения ФБР, мафия, вольные стрелки. С наступлением темноты начнут патрулирование мобильные группы. Можешь называть их группами уничтожения. У них есть бронеавтомобили. Они прекрасно вооружены. Владеют самыми разнообразными спецсредствами. Кроме того, час назад в город прибыло специальное полицейское подразделение. В группе только снайперы-мастера, вооруженные отличным оружием». «Я знаю об этом», — ответил Булан, теряя терпение. «Но тем не менее, спасибо за информацию». «Это только одна сторона медали. Другая ничуть не лучше. В город съехались сливки уличного общества. Подонки, вынырнувшие с самого дна. Все вооружены до зубов. Я пока у Дамио, Буффало, у Томасетты. Еще три команды из Нью-Йорка размещаются в отеле». «Брось, Лео, я все знаю». «Это ты брось, уходи из города». «Не могу». «Но почему, черт возьми, что тебе так приспичило?» «Я уже говорил. Личные вопросы». «Могилы безликие, сержант. Какую эпитафию заказать для твоей мемориальной доски? Здесь покоится война Мака Болана? А может так? Здесь почила в Бозе личная кровная месть?» «Забудь о кровной мести. Речь идет о долге и ответственности». «О чем?» «Забудь. Я постараюсь поскорее исчезнуть отсюда». «Только не глупи. Не лезь снова в тот же притон». «Ты имеешь в виду яхт-клуб?» «Да. Там уже ждут твоего возвращения. Чарли вызвал туда столько стволов, что теперь там буквально не повернуться. Тебе не удастся так же легко справиться с ними, как прошлой ночью». «Кто говорит, что прошлой ночью было легко?» «Ну, хорошо. Считаю, что сегодня будет очень тяжело. Послушай меня, Мак. Держись подальше от яхт-клуба». «Я так и планирую». «Окей. Да, и вот еще что. Не подходи к Гарольду. Вокруг него постоянно вьется свора высокопоставленных бездельников». «Знаю». Болон вздохнул. «Браньола хороший человек. Передай ему мои наилучшие пожелания. Но не извинения. Я сделаю то, что я должен сделать, Лео». «Хорошо. Крепись, старик. И ты тоже». Болон повесил трубку, посмотрел на полицейский автомобиль, стоящий рядом с телефонной будкой, и бросил в аппарат еще одну монетку. Настало время приводить в готовность резервы. «Да, слушаю». Голос Тоби прозвучал в трубке холодно и спокойно. «Это я. Ключи найдешь в банке из-под кофе. Они от серого фургона Эконолайн, что стоит внизу, стоянка G12. Встретимся на углу Келли и Маранг через 20 минут». «Погоди, скажи хоть приблизительно, где это?» «К востоку по 8 Mile, до улицы Келли, как раз за бульваром Гретиот. Там ее пересекает улица Маранг». «Поняла. А тебе не надо то имущество, что осталось в машине?» «Я еще утром все перегрузил». «Ясно. Что-нибудь еще?» «Все. Будь в условленном месте». Болон повесил трубку, посмотрел на заходящее солнце и пошел к машине. «Рассвет, закат, рождение, смерть, мужчина, женщина, личность, вселенная». Мак закурил и завел двигатель. Все, действие началось. Призрак смерти, витавший над Детройтом, выходил на свою ночную вахту. Глава 18. Эмерсон как-то заметил, что обстоятельства сильнее человека. Болон не собирался спорить с таким мудрым человеком, тем более, что у него самого не раз возникало такое чувство. Вот и сейчас он задерживался в городе на 20 часов дольше самим же себе отпущенного срока. Его план действий соответствовал принятой им тактике — нанести удар и скрыться до того, как противник соберется силами для ответного хода, до того, как в игру вступит полиция, до того, как водоворот непредвиденных обстоятельств затянет в свою воронку. Болон презирал смерть, но не жизнь. Он любил жизнь во всех ее проявлениях. Правда, он не особенно жаловал ту жизнь, которую прожил сам. Да и кому нравится путешествие по рекам крови? Но чтобы жить дальше, Маку оставалось идти только этим путем. А Макболон, конечно же, ценил жизнь достаточно высоко и хотел жить для того, чтобы продолжать свою кровавую войну против мафии. Да, обстоятельства сильнее человека, и они заставляли Болона торопиться. Он со всей тщательностью провел разведку, вычислил врага, пересчитал его, развел по секторам. Теперь оставалось нанести удар в том месте, где, как он полагал, это принесет наилучшие результаты. Мак не питал иллюзий на тот счет, что он сотрет противника с лица земли. Болон был реалистом и не верил в чудеса. Он понимал, что возможности армии, состоящей из одного солдата, весьма ограничены. Конечно, будь у него достаточно времени, он, в конце концов, сумел бы и в одиночку расправиться с детройтской мафией. Она и так едва держалась на поверхности. Но у палача оставалось совсем немного времени. Он попал в глубочайший цейтнот, и это ломало все его планы. Обычно успех Болона основывался на применении тактики командос. Это внезапный мощный удар по противнику, создание в его расположении хаоса и паники, затем быстрый отход, и все это за считанные минуты, с обратным отсчетом времени для каждого этапа операции. Все делается быстро и решительно. Акция не считается завершенной до окончательного отрыва от противника. Любое отклонение от этого графика чревато катастрофическими последствиями. И нападение на мафиози Детройта Болон спланировал в соответствии с этой тактикой. Время он выбрал очень удачно. Мак застал их при проведении деловой встречи и тут же нанес удар. Противник в беспорядке отступил, неся большие потери. И это послужило серьезным предупреждением их друзьям. Иметь дело с мафией очень опасно для здоровья. И будь у Болона больше времени, он разнес бы в пух и прах их осиное гнездо, не оставил бы от него камня на камне. Уже только из-за этого можно было бы считать удар по детройтской мафии успешным. Подобные акции действуют отрезвляюще и многих излечивают от мании величия. Но на этот раз обстоятельства оказались сильнее него.